Глава 35. Дом стоял на вершине холма в 2 милях к востоку от деревни Сель-сюр-Лер, что в провинции Лангедок-Руссельон. Из окон открывался вид на просторы Арьер. С юга к нему подходила одна единственная дорога, ответвление от трассы D-625. Она приближалась к дому почти вплотную и резко уходила вниз, шла мимо старой разрушенной мельницы и снова присоединялась к главному шоссе на Кастельнон-Дари, примерно в миле к юго-востоку, так что получалась крутая петля. Сторожили, как правило, двое — Аким и Слиман. Этого было достаточно, чтобы приглядывать за холстом. У каждого из них была своя комната на 2-м этаже с полкой, забитой пиратскими DVD и лэптопом. Внизу в гостиной стоял большой телевизор с приставкой Nintendo, и минимум 4-5 часов в день охранники проводили там. Они играли в гольф в Сент-Андрус, сражались в теннис на Ролан-Гаррос или дрались с разбушевавшейся Аль-Каидой в темных переулках и пещерах нарисованного Афганистана. Приводить в дом женщин было запрещено. Меню разнообразием не отличалось: жареная курица, кускус и замороженная пицца. Холст содержался в маленькой комнатке, расположенной между холлом и большой спальней на 1-м этаже в южной части дома. Во временную тюремную камеру вели 2 двери. Первая выходила в холл и запиралась на висячий замок. Вторая соединяла ее со спальней. Эту дверь удерживали 2 толстые металлические перекладины на крючках. Босс встроил в обе двери смотровые оконца, чтобы охранники могли наблюдать за всеми передвижениями холста в любое время дня и ночи. Холст получал пищу 3 раза в день, и раз в день ему разрешалось 20 минут разминки на маленькой лужайке позади дома. Лужайку с 3 сторон окружала 12-футовая изгородь, так что его не могли заметить никакие случайные прохожие. Холст никогда не отказывался от еды и не жаловался на условия содержания. Для того, чтобы он мог справлять естественную нужду, в комнате стояло ведро. Аким и Слиман опустошали его, когда приносили еду. Время от времени Слиману становилось скучно, и тогда он делал вещи, которые, как знал Аким, босс бы не одобрил. Однажды он достал свой нож, заткнул Холсту рот, потом нагрел нож на газовой горелке и принялся водить им перед глазами Холста, приближая раскаленное лезвие к самому лицу. Холст мычал и дергался, а Слиман ржал как конь. Но вообще они не причиняли ему никакого вреда. Они не тронули ни единого волоса на его голове. Пожалуй, самое худшее было, когда Слиман напился и во всех подробностях рассказал Холсту о том, как он изнасиловал девушку. История была скверная, и Акиму пришлось вмешаться и слегка охладить Слимана. Но в целом Аким считал, что с пленником обращаются вполне вежливо и с уважением. Где-то через неделю, согласно указаниям босса, Холсту предоставили телевизор и DVD, которые он и смотрел по 16 часов в день. В качестве жеста доброй воли и вне протокола Аким даже разрешил Холсту посидеть с ним в гостиной и посмотреть футбольный матч между Марселем и какой-то английской командой. Правда, пленник при этом был пристегнут наручниками к стулу. Но Аким дал ему банку пива и сказал, что очень скоро ему разрешат вернуться в Париж. Единственный раз, когда ему действительно пришлось встревожиться, случился в середине 2-й недели. Один из соседей проходил мимо и решил зайти узнать, вернутся ли хозяева к осени. Видимо, он никак не ожидал увидеть бритоголового араба в сельском Лангедоке. Настолько не ожидал, что буквально отступил на шаг, когда Аким открыл дверь. Всего в нескольких метрах сзади стояли Слиман и Холст. Слиман заткнул пленнику рот посудным полотенцем и наставил оружие на его гениталии, чтобы тот не вздумал позвать на помощь. Аким сказал соседу, что он друг хозяина дома, что хозяин сейчас в Париже и что он должен быть на днях. К счастью, на следующий день и в самом деле явился босс, так что все обеспокоенные соседи с биноклями могли своими глазами наблюдать, как белый мужчина с бородой и в шортах подстригает газон, а потом купается в бассейне возле дома. В ясные дни через долину Арьежа можно было разглядеть далекие отроги Пиренеев, но в то утро, когда Аким, как обычно, отправился в Кастельнодари за продуктами на неделю, из баскских земель принесло грозу, и на землю выпало не меньше дюйма теплого летнего дождя. Сначала Аким зашел в гипермаркет Вильфранш-де-Лораге за продуктами и за бутылкой Бандоль-Росе для Валерии и бутылкой Рикар для босса. В аптеке в Кастель-на-Дари он купил лекарства от астмы для Холста, а также дезодорант и упаковку аспирина для себя. И то, и другое уже подходило к концу. Слиман попросил его прихватить парочку порножурналов, и Аким заскочил в табачную лавочку. За прилавком сидела пожилая женщина, которая даже и не пыталась скрыть, что считает присутствие араба в своем магазине оскорблением достоинства республики. «Мразь!» — сквозь зубы пробормотала она, когда Аким выходил из лавки. Ему потребовалась вся его выдержка, чтобы сдержать подступившую к горлу слепую ярость. Меньше всего на свете босс хотел бы, чтобы они поднимали шум. Когда он вернулся домой, Холст смотрел «Диву» на DVD, а Слиман сидел на кухне в компании двоих мужчин и курил. Ни одного, ни другого из них Аким раньше не видел. «Мы нужны боссу для одной работенки», — сказал Слиман. «Эти ребята присмотрят за нашим другом». Мужчины, оба белые, обоим лет по 20 с небольшим, представились как Жак и Патрик. Аким решил, что имена не настоящие. На столе стоял лэптоп Слимана, и он развернул его так, чтобы Акиму было видно экран. На нем было нечеткое изображение мужчины, обычные фото, сделанные во время наружного наблюдения, судя по всему, где-то в баре или ночном клубе. «Они беспокоятся насчет одного парня на пароме», — сказал Слиман. «Девчонка Люка хочет, чтобы мы за ним проследили. Мы едем в Марсель».